Проснувшись утром, я обнаружила в постели справа от себя Макса, а слева — Августа. Макс был совершенно голый, трогательно свернулся в клубок. Август с непередаваемым величием спал на спине, вытянув руки вдоль тела. Его мощная грудь ровно и бесшумно вздымалась. На Августе были безупречно стильные черные трусы и носки, а прочая одежда аккуратно сложена стопочкой на полу в изголовье. В его одеяло завернулась я, а моим укрывался Макс. «Значит, напились оба в стельку», — поняла я, потому что Макс при мужчинах в жизни не раздевался догола, а Августа по пьяни разбирала паранойя. Он боялся потерять носки, поэтому не снимал их перед сном. Ну и потому что в номере было 6 комнат и минимум 10 мест, куда можно улечься спать. Но оба приперлись ко мне под бок. Первым проснулся Август. Сел, огляделся, изрек. «Да, это я вчера много выпил. Ну ладно, что я проснулся в постели со своим ассистентом. Ты хотя бы женщина. Но сколько нужно выпить, чтобы проснуться в постели с Бергом?» «Черт!» — пробормотал Макс, натягивая подушку на голову. «Чтоб я еще раз пил с тобой? Какого черта ты делаешь в постели моей жены? Охраняю своего ассистента от твоих домогательств». «Заткнитесь», — сказал я. «Какого черта вы оба тут забыли? В этом лабиринте мало других кроватей, где вы превосходно могли бы поспать вдвоем, если не втерпешь». Макс сел к нам спиной, едва прикрыв пах одеялом, схватился за виски. «Понятно. Виноградники все-таки пора рубить, потому что от этой дряни похмелье уже у меня. Август, у тебя похмелье бывает?» Вместо ответа Август грациозно поднялся, нащупал черный халат Макса, влез в него и ушел в ванную комнату. Тут же вышел недовольный и удалился в дальний санузел. «Мог бы не стараться, тут шумоизоляция везде приличная», — отметил Макс. «Милый, он не себя стеснялся. Он посмотрел, что в этой ванной с прошлого раза висит женский халат, и ушел, чтобы сюда могла сходить я». «О, дьявол, какие мы воспитанные!» Макс хохотнул и голышом отправился в ванную, не подумав даже закрыть дверь. «Дел, ты правда никогда с ним не спала?» «Ну, если не считать эпизодов вроде сегодняшнего, то есть сна в одной кровати, нет, конечно. Знаешь, у меня с похмелья даже ревности не бывает. Может, мне надо пить побольше? Тогда стану нормальным человеком. А то мне вдруг стало интересно, может, он и трахается в темноте, чтобы не смущать партнершу. И у кого еще мне спрашивать, как не у тебя?» «Это ты верно заметил. Кого еще спрашивать, как не тактического разведчика? Свет оставляет включенным». Макс недоверчиво выглянул из уборной и посмотрел на меня. «Слушай, а как ты это узнал?» «Элементарно. У нас спальни в противоположных флигелях. Но окна выходят мало того, что во внутренний двор, еще и друг на дружку». «Черт», — согласился Макс. «Мог бы и сам догадаться. А еще мне как-то пришлось его будить после бурной ночи. У него в изголовье стоял пластиковый контейнер с ассортиментом наручников, и один браслет висел на левом угловом столбике кровати. В ванной внезапно стало очень тихо. Через несколько мгновений выглянул Макс с потрясенной физиономией. Я ухмыльнулась. «А плеточки у него нет?» «Нет». «Уверена?» «Естественно. Я вообще-то в курсе всего, что покупается в дом. А что было до меня, тоже знаю, потому что я следила за упаковкой всего багажа при переезде». «Ну, дает Макинби. Дэл, а ведь мы в наручниках не пробовали». «Я не дамся. Тебя приковать могу, если хочешь». «Дурацкий вопрос». «Хочу, конечно!» — у него заблестели глаза. «А то не будем откладывать. Я даже знаю, где быстро достать наручники». «Ты забыл, что мы не одни?» Макс нервно потер небритый подбородок. «Да. А втроем мне что-то не хочется». Я, наконец, собралась с силами и вылезла из постели. Странное дело. Накануне пили мужчины, а похмелье почему-то у меня. Протискиваясь мимо Макса к душевой кабинке, я пробормотала. «Будешь кофе варить, плесни мне бренди или виски». «Тебе-то зачем?» — изумился Макс. «Надышалась», — лаконично ответила я, бросая на пол его майку, в которой спала вместо пижамы, и задвинула за собой дверь кабинки. Снаружи уважительно протянул Макс и засмеялся. Я тоже засмеялась, пользуясь тем, что под душем не слышно. Историю с наручниками в спальне Августа я выдумала. Ну вот, еще не хватало, чтобы я кому-то рассказывала правду об интимной жизни шефа. И мне надоели шпильки, которые Макс подпускал в адрес Августа. Вот я и рассказала то, что точно вызовет у него легкую зависть. Надо сказать, наша с Максом семейная жизнь вовсе не была пресной. Кое-какие милые экспериментики мы себе, конечно, позволяли. Но это были детские шалости. Я так и не решилась позволить Максу связать меня как следует, например. Да он и не смог бы. Вязать женщину в постели ведь надо уметь. При том, что с запястьями, обмотанными ремнем, мы баловались. Максу больше нравилось, когда я обездвиживала его и залезала сверху. Но до наручников и прочего металла мы действительно не дошли, хотя я знала, что Макс о том мечтает. Душ нисколько не освежил меня, наоборот. Я поняла, что совершенно не выспалась, эмоционально изнурена, хочу темноты, тишины и одиночества. Я бы даже в гробу поспать согласилась, честное слово. Можно в том самом, синеньком, с кружавчиками. Критически осмотрев себя в зеркало, я пришла к выводу, что мою внешность можно спасти только профессиональным гримом, а лучше маскировочным колпаком с другим лицом. Раз так, не буду ничего делать. Пусть мои мужчины видят, до чего они меня довели. Я расчесалась, заплела плотную косу и сочла, что выгляжу адекватно обстоятельствам. «Что ты осунулась?» — сказал Макс, когда я уже одетая выползла в гостиную. «Какая наблюдательность!» — похвалила я. «Макс, я осунулась 2 недели назад, еще на сонно. А ты только что заметил, да?» «Да не была ты такой!» — возмутился Макс. «Еще скажи, это я тебя довел!» «И ты тоже!» — равнодушно отозвалась я и распахнула окно. В гостиной абсолютно бесшумно нарисовался Август. Я-то привыкла, а Макс вздрогнул от неожиданности и выругался. Я засмеялась. «Ага, ага, вот так он ходит. Меня аж завидки берут с его грацией. Сейчас скажут, это его шотландские гены. Предки ходили по горам, научились ступать по каменистым осыпям». Август недоумевающе похлопал глазами. «Это шутка, да? Массачусетс, пусть и не совсем равнинный штат, но и не горный. Да, на западе есть, но какой же дурак полезет в горы, когда можно поселиться на побережье? Да я не про родню твоего отца. У тебя же со стороны матери настоящие хайлендеры, или как их там?» «А-а-а», кивнул Август. «Из Иллинойса?» «Погоди», — осупился Макс. «А как же история клана, которому 1500 лет?» Август пожал плечами. «Как обычно. Все выдумали». «И королеву Викторию тоже?» «Ну, может быть, она и в самом деле позволила какому-нибудь шотландскому фермеру назвать ребенка Виктором Альбертом. Исключать нельзя. Но вообще это то, что называется легендарная часть родословной. Я нашел всего 2 упоминания о Макинби в XIX веке и 1 в XX. В первом случае были отец и сын из Иллинойса, во втором – некий делец из Мексики, а в третьем, самым поздним – журналист из Нью-Йорка. Может, в катастрофу погибли архивы?» «Макс, история восстанавливается не только и не столько по архивам. Должны быть могильные плиты, памятные надписи на зданиях, старинные украшения и так далее. Ничего этого нет. Четко документированная история нашего клана, именно клана, начинается в середине 21 века с Филиппа Макинби, бизнесмена из Бостона. Он был чрезвычайно умным, предприимчивым и дальновидным человеком. Родился практически бедняком. В 18 лет уехал в Африку. В 32 вернулся в Бостон миллиардером. Женился на молоденькой Ким Эванс, дочери своего друга и делового партнера. Когда Ким забеременела, Филипп подумал, что надо бы обзавестись родовым поместьем. И, конечно, в Шотландии. Он ведь шотландец. Правда, его предки перебрались в Америку чуть ли не в 17 веке, как он сам утверждал. Филипп мечтал купить поместье Вальтера Скотта. Но по понятным причинам не сумел. Не все в Британии продается за деньги, даже за очень большие. Поэтому он купил большой и пустой участок неподалеку от города Пиблс. Построил там что-то вроде охотничьего домика. Потом вернулся в Америку и никогда больше не бывал в Шотландии. Ким получила в наследство огромные земли в Массачусетсе. Слышать не хотела ни о какой Европе. Их дети бывали в Шотландии и уезжали оттуда разочарованными. Скучно, холодно и бедно, зато пафос это пафосу. И шотландская ветвь появилась только на уровне правнуков. Тогда бостонские Макинби уже расплодились так, что им стало тесновато. Томас Макинби, человек с довольно странными для клана наклонностями, он был затворник, маменькин сынок и мечтал стать писателем-философом. Фактически выпросил себе шотландский участок в собственность. Как ни странно, оказавшись вдали от своей властной мамы, он преобразился, занялся общественной деятельностью, несколько лет был мэром Пиблс, потом 3 раза избирался в шотландский парламент. оставил по себе добрую славу и выстроил первое здание из известного ныне дворцового комплекса. «А, значит, новодел», — саркастически заметил Макс. «Новодел», — подтвердил Август. «Относительный. Все-таки 450 лет — вполне себе почтенный возраст. Но, конечно, это не средневековье и даже не викторианская эпоха. Послушай, а что твой предок не мог купить старинное здание? Ну, я понимаю, знаменитое поместье ему не продали бы, но многие замки вполне себе доступны для торгов. И что, во всем городе не нашлось ни одного реального старого домика, который ему уступили бы?» «Да, предлагали. В Пиблс есть несколько старинных зданий, в том числе и замок барона. Пожалуйста». «Проблем ровно две. В Шотландии 21 века были лютые исторические законы, по которым, если тебе принадлежит памятник архитектуры, ты обязан его содержать, но не можешь провести даже современную канализацию. И да, конечно, толпы туристов. Другая проблема. Если здание можно перестроить, то в нем обязательно делали отель для тех же туристов. Шотландия очень небогатая страна, но как можно устраивать семейное гнездо в бывшем отеле? Никак. На мой взгляд, Филипп Маккинби принял единственно верное решение – купить незастроенную землю. Ага. И рассказал всем о своих древних корнях. Шутка в национальном духе. Шотландцы любят мистификации и розыгрыши, а потом шутка прижилась и превратилась в семейную легенду, под которую даже герб нарисовали. Или нет? Мать мне как-то говорила, что вы не покупали герб. Собственно, почему я и думал, что клан очень старый. Это награда, пояснил Август, от Сената и благодарного человечества. В принципе, когда мы открыли Дуайт, планета оказалась перспективной. Уже через год выяснилось, что ничего особенно ценного на ней нет, а если есть, то оно труднодоступное. Планета нас разочаровала, но что-то делать с ней надо. Поэтому больше от безысходности туда завезли овец, новую породу, белую китайскую. И случилось это буквально за 20 лет до катастрофы. В катастрофу у нас рухнул весь бизнес. Банки, промышленность, все, во что были вложены серьезные деньги. Фактически мы остались с десятком кораблей и Дуайтом. А овцам на Дуайте понравилось. Там нет ни привычных паразитов, ни болезней, а хищников отгоняют пастухи и собаки. И мы, во-первых, смогли вывозить людей на Дуайт, где их хотя бы было чем кормить. А во-вторых, стали снабжать продовольствием всех нуждающихся. И в первую очередь землю, где после катастрофы разразился голод. Я видел рапорты. Можно смело утверждать, что именно наши поставки спасли людей от голодной смерти. Разумеется, речи о деньгах не шло. Откуда они у землян? Потом, когда положение стабилизировалось, нам дали освобождение от налогов на 100 лет. И герб. С тем самым белым китайским бараном, которым несколько месяцев питалась вся земля. Макс покрутил головой. «Надо чаще встречаться и больше разговаривать. Такие интересные вещи узнаешь. Значит, твои предки гор не видали. И своей грацией ты обязан не генам, а самому себе. Ты-то точно вырос в горах?» «В каких еще горах?» — изумился Август. «Где ты в Пиблс горы нашел?» «Ну как же? Шотландия же горная страна. Только Хайленд, а Пиблс почти на границах. Это Лоуленд. Погоди, я же бывал в Эдинбурге. Есть там какие-то горы, да, низкие, но я сам видел». «Макс, во-первых, Эдинбург — это не Пиблс. Да какая разница, там рукой подать? Во-вторых, в 10 лет, а тебе было именно столько, даже холм кажется горой. Там нет ни одной вершинки, дотягивающей хотя бы до 1000. Брод Лоу — 840 метров, чуть меньше даже. Я уже в 5 лет облазил ее сверху донизу». «Всего 840?» — не поверил Макс. «Черт, да я на сон на такие вершины даже за холмы не считаю. У меня там есть десяток пиков выше 8 километров. Вот это горы. А шотландцы так гордятся. А там и смотреть не на что». Он засмеялся. «Ну, не скажи насчет смотреть не на что. Когда горушка даже в полкилометра стоит прямо над лохом, выглядит очень внушительно. Да и не все из них удобны для восхождения. На иных люди, бывают, гибнут». «Ай!» — Макс отмахнулся. «А откуда у тебя тогда такая грация?» — спросил я. — Что-то мне показалось, именно из-за ходьбы по горам выработалось. — Танцы, — ответил Август. — Ты видела, какие? — О-о-о, — понимающе протянул я. — Да уж, это не танцы. Это форменный балет. Макс нехорошо заинтересовался, как будто поймал нас на укрывательстве важных военных сведений. — Я бы показала тебе. У меня есть на браслете, — сказал я. — Но, к сожалению, браслет без чипа недоступен. А чип я верну, не знаю, когда. «Уже можно», — кивнул Август. «С чего ты взял?» «Даймон письмо прислал», — сказал Август. «Пока я приводил себя в порядок. Я просто не успел тебе сказать». «А почему тебе, а не мне?» — почти обиделся я. «И как он пришлет тебе, если у тебя другой чип?» — напомнил Август. «Отлично», — пробормотал я. «Он только сообщение прислал или...» «Или», — подтвердил Август. «Все, что обещал». «Не понял». Макс, наконец, уловил паузу. «Какая связь между твоим чипом и Даймоном?» «Я думал, ты его сняла, чтобы хоть на несколько суток скрыться от банды». Я пожала плечами. «Что мне эта банда?» Даймон предложил взаимовыгодную сделку. И я согласилась, потому что возможности отказаться он мне не дал. По условиям, я должна была сутки-двое притворяться мертвой, а он взамен поделится кое-какими сведениями. Я свою часть выполнила. Он тоже. «Но почему ты сразу не сказала?» — взвился Макс. «А я обязана?» «Да». «Макс, утихни», — посоветовал Август. «В договоре, который ты подписал со мной, нет ни слова о том, что Делла должна тебе отчитываться». «Да при чем тут этот долбанный договор? Ты как будто не понимаешь». «Не понимаю», — согласился Август. «Решительно не понимаю, с какой стати ты требуешь, чтобы окружающие считались твоими попытками контролировать Деллу. Ты ведешь себя вопреки здравому смыслу, но хочешь одобрения». «И в чем ты углядел мятеж против здравого смысла?» «В том, что ни один человек на свете, будь то твой родственник, друг или посторонний, не обязан информировать тебя обо всех изменениях в своей жизни. Прилично сообщить о том, что касается тебя и твоих интересов, если они, в свою очередь, не связаны с ущемлением права другого человека на свободный выбор». «Это надолго», — сообразил я. «Вот и отлично. Пока они заняты друг другом, я займусь собой. Потихоньку. А то если меня на этом поймают, они же мигом объединятся и навалятся на меня со своими моралями». Я выскользнула в спальню, вытряхнула из сумочки футляр, в котором хранила свой чип, и маникюрный набор. Аккуратно, пинцетиком вынула фальшивый чип, выровняла дыхание и без единой ошибки, словно тренировалась буквально вчера, поставила на место свой чип. Жизнь сразу увиделась в радужных красках. По крайней мере, я — это я, и больше не обязана носить траурную одежду и чертову черную шляпу. Я переоделась, застегнула на запястье повседневный браслет и вернулась в гостиную. Август мигом отметил перемену туалета, скользнул взглядом по моей руке. «О, — сказал он, — я хотел помочь тебе, но ты уже справилась сама». И все. А я-то готовилась к взбучке. За что люблю Августа? Он непредсказуемый. «С ним не соскучишься. Послушай, Делла», — тон Августа был смущенным. «У меня случилась небольшая неприятность. Я перепутал дорожные сумки и взял из дома не ту. Тед, наверное, с ремонтниками занят. Мне не хочется беспокоить его и просить, чтобы он привез другую сумку». «Хочешь, чтобы я заказала тебе сменную одежду?» «Да. А то я не знаю, где ты обычно заказываешь. А я позабочусь о завтраке, потому что наш гостеприимный хозяин, кажется, по утрам питается исключительно энергией ссор». С этими словами Август удалился. Грациозно, но неприлично быстро. Макс проводил его взглядом и достаточно громко сообщил. «Похмельный понос уже завтраком называется?» Вдали прозвучал легкий щелчок. Закрылась дверь в уборной. Мне стало так стыдно, словно в кишечном непорядке уличили меня. «Зато ты блевал, пока я душ принимала. Думаешь, я не слышала?» «А я отрицаю, что ли?» Макс посмеивался, чрезвычайно довольный собой. «Просто я не понимаю, зачем это ханжество? Все с похмела дрищут и блюют. Один Макинби прикидывается, что не какает». «Да», — угрожающе сверкнул глазами, — «все. Только у кого-то хватает культуры не обсуждать нечистоты, а у кого-то нет. Даром, что этот кто-то весь из себя принц». Макс был просто счастлив, довел меня до вспышки злости и радуется. Решил, что победу одержал. «Ладно, кто-то обещал мне танцы показать. Вполне себе культурная программа. Гони сюда». Я скрипнула зубами и нашла ролик в своих залежах на браслете. Подключилась к общей системе в номере. Вывела изображение на стену, а звук на потолочной динамике. По моим наблюдениям, у потолочных всегда качество воспроизведения выше. А может, дело в акустике. Макс с интересом следил. Увидав первые кадры, откомментировал. «А вот и наша Джилл». Август уверяет, что ее все зовут Лен. «Я же не все», — возразил Макс. «Мне-то с какой стати подлаживаться под ее вкусы? А теперь, значит, она за Макинби взялась. Я с ним поговорю. Конечно, иногда я терпеть его не могу, но не до такой же степени, чтобы позволить спутаться с этой пираньей. Я резко подобрела. И под древний напев «Слуги Кэллума» полезла в каталог, где заказывала всякие необходимые детали одежды. Макс одобрительно крякал и фыркнул, следя за танцем. «О, да, это по-нашему», — бормотал он. «А нам чё? Пусть все хоть в обморок попадают. Джилл-то! Джилл! Вот ведь сука хищная! Знаешь, когда ты на Эвересте расспрашивала, я сначала решила, что тебя ревность заела. Да я ничего такого в виду не имею. Просто Маккенби — твоя собственность, ни с кем ты не будешь его делить. У тебя инстинкт собаки на сене развит хорошо. И между нами это правильный инстинкт, благородный. Ты вообще уверена, что твоя бабушка не согрешила с Бергом? Ну не пастушка ты, хоть тресни. Фигня. Я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что сначала решил, не стоит внимания. А теперь вижу еще как стоит. Потому что Джилл высосет его досуха. А нам самим Маккенби еще пригодится. Ну и что, что я терпеть его не могу? Нифига не парадокс. Я привык, что он есть в моей жизни. И все тут. Короче, Дел, не паникуй. Решим мы эту проблемку. Я молчала. Если Макса с похмелья разбирает словесный понос, лучше не осаживать. Во-первых, меньше говорить он не станет. Во-вторых, его утренние страхи могут принять куда более худшую форму. Танец кончился, и Макс заинтересовался мной. Встал, походил вокруг. Я пожалела, что работала с ладони, а не в линзах, потому что он тут же сунул нос в мой монитор. «Это твоя обязанность?» — уточнил он. «В определенном смысле», — пробормотал я, выбирая по стандартному списку. Август только кажется таким невозмутимым. На самом деле его выводит из себя малейшее несоответствие его запросам. Соответствовать умею только я. «Погоди. И что, ты следишь, чтобы у него были чистые трусы с носками?» Я кивнула. «Ничего себе», — опешил Макс. «Для меня ты такого не делала». «С тобой мы развелись, когда мне даже 19 еще не исполнилось. И не забывай, пожалуйста, что я работаю на Августа. За все это он мне платит. Так что не надо насчет для кого и что я делала. Он мне не муж и не любовник, чтобы подобные поступки можно было расценивать как особенное расположение с моей стороны». «Нет, Дэл, погоди, это перебор. У тебя в контракте записано, что ты обязана покупать ему трусы?» «Нет», — ответил я. «Там много чего не записано. Там не записано, что я обязана готовить ему кашу и хаггис, сажать цветы в его саду, рассказывать смешные истории, когда ему грустно, приносить стакан воды ночью, если он приболел. Тем не менее, я все это делаю». «Ну да», — процедил Макс. «То есть ты ему фактически жена?» Я расслышала знакомые ревнивые нотки. «Не говори глупостей. Я фактически нянька». «Потому что не спишь с ним?» «А почему, кстати?» — Макс усмехнулся. Видимо, хотел ехидно ухмыльнуться, но получилось кривовато. «Боишься, что он на тебе наручники опробует?» «Ни капельки. А вдруг мне понравится?» Не удержалась я от шпильки. «Макс, ты похмелился, что ли? Ну, ей-богу. Сцена ревности в таком состоянии выглядит пошло». «Ладно», — с угрозой протянул Макс и принес бутылку виски. «Я с ним еще поговорю». «Вот в тот день, когда ты с ним поговоришь, увидишь меня в последний раз». «Найду», — презрительно бросил Макс. «Из могилы?» Макс застыл, медленно вскинул бровь, подчеркнуто аккуратно налил себе медового цвета жидкости в бокал. «Вспомнил, что я тоже просила. Принес второй стакан, налил ровно столько же, подал мне. Маленькими глотками выпил». «Это надо понимать так, что ты меня убьешь». «Именно. Добью, чтоб не мучился. Из жалости». «Ах, так тебе все-таки меня жалко? Хоть немного?» «До слез», — подтвердил я. «Смотреть не могу уже, как ты мучаешься от ревности. Проще убить». Вернулся Август, свежий и довольный. Макс недобро оглядел его, а Август мгновенно оценил ситуацию. «Что, уже ссоритесь? С утра пораньше. Пьете и ссоритесь. Дошло до угрозы убийством или мне послышалось?» «Август, мне вот что интересно», — позвал Макс. «Моя жена, как выяснилось, заботится о твоем нижнем белье и прочих интимных надобностях. Считаешь, для наемной служащей это нормально? Вот ты мне сам скажи, это нормально? Все так делают?» Август засунул руки в карманы халата и два раза качнулся с пятки на мысок. «Завидуешь?» — осведомился он. Макс не ожидал и заткнулся. Август принес третий стакан и налил себе. «Раз вы пьете с утра, я тоже буду». «Все равно, пока дом не восстановят, я работать не смогу», — опрокинул виски в рот. «Макс, тебе мама не говорила, что завидовать нехорошо и неприлично?» «Свою маму я увидел, когда мне было почти 3 года», — отрезал Макс. «И воспитывать меня было поздно». «Ай-яй-яй, сочувствую. И, конечно, в том, что с тобой стряслась беда, виноват я. Еще Дела виновата. И вообще весь мир виноват», — с непередаваемой серьезностью сказал Август. «Макс, ты взрослый человек. Тебе 38 лет. Ты на 10 лет старше меня и на 11 Делы. А держишься, как катастрофически неуверенный в себе подросток. Если бы я был таким ревнивым, как ты, давно бы застрелился от стыда». «О-о-о!» — Макс Пижонский изломал бровь. «И сейчас ты будешь читать мне мораль? МакКинби, я ведь ответить могу, не боишься?» «С чего бы это?» «Ну, например, с того, что ты при всех своих заслугах, как родословных, так и личных, все-таки по происхождению оказался сильно ниже меня. Перевожу. Нос не дорос читать мораль принцу. У меня-то, как ни крути, доказанная история с 18 века». «Кем доказанная?» — усмехнулся Август. «Профессором Мартином, который за разумные деньги доказывал что угодно. Эти доказательства он сам и изготовил. Нам тоже предлагал свои услуги. Услуги. Резоны приводил. Подумайте о детях. Через 100 лет никто уже концов не найдет. А у вас будет родословная, хоть от короля Малькольма, хоть от японского императора. Мы решили, что как-нибудь перебьемся. А Курт Ванденберг заплатил. Я точно знаю, потому что у нас сохранились его письма. Причем он не планировал никаких обманов. Рассматривал такую поддельную родословную, скорее как забавную игрушку. Шутка для своих. Вряд ли он ожидал, что кто-то из потомков всерьез поверит. И, конечно, ты будешь утверждать, что перечисленных в моей родословной людей никогда не существовало. Почему? Макс. В те века фамилию Ванденберг и ее вариации в Голландии разве что дворовые собаки не носили. Я не шучу. Это очень распространенная фамилия. И не столько в Голландии, сколько в Штатах. Да и вообще по всему миру. Мартин действительно специалист и родословные составлял мастерски. Упомянутые люди существовали, но вот были ли они твоими предками? Большой вопрос. Что же касается их биографии, то тут даже вопросов нет. Выдумано все. Ваша история, как княжеской династии, начинается с 3 Питеров. Обрати внимание на произношение имени, оно британское, потому что Питер Ванденберг I вообще-то был Питером Ванденбергом, урожденным американцем, который всю жизнь прожил в Шотландии. В вашем родословии он числится архитектором, тогда как единственные его архитектурные работы – это эскизы разных вариантов дворцового комплекса в Пиблз. Он был художником-пейзажистом, большим другом того самого Томаса МакКинби. Ни один из его эскизов в работу не пошел, но они сохранились. А то, что вам собрал профессор Мартин, к Питеру Ванденбергу отношения не имеет. Старший сын Питера, Питер II, обладал прекрасной деловой хваткой. Идея создать общий бизнес с детьми Томаса напрашивалась, и никто ей не сопротивлялся. Внук Томаса МакКинби Себастьян женился на Доротее, сестре Питера III, который уже вернулся к старинному написанию фамилии в 3 слова и решил, что по национальности он голландец. Собственно, история что твоей, что моей семьи, как кланов владетельных лордов, начинается одновременно. Себастьяна МакКинби и Питера Ванденберга III с планет Дороти, Дуайт, Сонна и Кларион. «Да не верю я тебе!» — недостаточно твердым тоном заявил Макс. «А будешь выделываться? Я сейчас на пальцах докажу, что никакой ты не Ванденберг, а вовсе даже Гольденберг. С Гольденбергами это случается. Оглянуться не успеешь, а он уже голландец». «Ха!» — фыркнул Макс, припертый к стенке. «Так и ты в таком случае тоже. Прабабушка-то у нас общая. У нас общая прабабушка, но не прадедушка. И уж тем более не папа», — парировал Август, посмеиваясь. «Я тебе больше того скажу. Думаешь, ты белый?» «Так...» — не выдержал Макс и повертел головой, явно соображая, куда бы сбежать. «Хватит с меня. Заткнись. Будь любезен. Этого моя психика уже не выдержит. Я с похмелья тревожный». «Да чего тревожиться?» — не унимался Август. «Все уже случилось. Когда бриться будешь, обрати внимание на рисунок губ. Ты, кажется, им гордишься. Так вот, рисунок-то характерненький». «И ты...» Макс уставился на него с яростью. «Что? Я? Ты волосы мои видел? «Ну и чего дурацкие вопросы задаешь, а?» «Так», — процедил Макс. «И вот это, в отличие от Гольдбергов, или как их там, ты наверняка знаешь». «Да я и про Гольдбергов наверняка знаю». «Да ладно тебе, нашел из-за чего расстраиваться». «Был у нас в предках негр Уильям Мбабете, знаменитый маг Вуду и семифутовый красавец, черный как смола. Рост, я так понимаю, в потомстве закрепился». «Секундочку», — я подобралась. «Какой еще Мбабете?» «Тот самый», — утешил меня Август и пояснил для Макса. «Известный человек, между прочим. Правая табуретка ее легендарного предка Ивана Кузнецова». Макс с изумлением уставился на меня, а я на него. «Интересный был человек», — с задумчивой лаской продолжал Август. «Но без тормозов. От жизни хотел только одного — летать. Пилот такой квалификации, каких сейчас уже не делают». «Ха!» — только и сказала я. «Макс, теперь я понимаю, откуда твои таланты. Тебе ж летать проще, чем ходить». «Твой обожаемый Маккинби, между прочим, летает ничуть не хуже», — со злостью ответил Макс. «А что, гены-то те же». «Где-то даже и получше», — согласился Август. «И порасчетливее тебя буду, хотя, конечно, это справедливо только для малотоннажных судов. С большим кораблем я не справлюсь. На большом корабле я хорош только в качестве пассажира». «Или стрелка», — напомнил Макс. «Стреляю я весьма посредственно». «И это, — говорит кавалер большой звезды, полученный, между прочим, за меткую стрельбу», — Макс покачал головой. «Маккинби, на комплимент надо напрашиваться поизящней, а я не напрашиваюсь. Звезду я получил не за стрельбу, а за мужество. Ну и за то, что оказался в нужном месте, в нужный момент, и при этом не растерялся. Стрелял я отвратительно. Я даже на прямой видимости не больше 30% попаданий выдал. С такими результатами даже допуск не получишь». «Это да», — признал Макс. «30% даже непосредственно, а откровенно плохо. Хотя в той ситуации неважно было как. Главное, чтобы батарея работала. Между прочим, в детстве я мечтал стать джедаем». Отец отговорил. А Билли Мбабет в конце концов доигрался. Пропал без вести при загадочных обстоятельствах. Обстоятельства такие, что архивы не рассекречены до сих пор. А о чем это говорит? О том, что ответственным лицам по-прежнему нечего сказать. Им известно ровно столько же, сколько и 500 лет назад. Есть простор для фантазии, не правда ли? Он помолчал. Изучение истории располагает к мистицизму. Начинаешь верить в предопределение, в то, что случайностей не бывает. Вот смотрите, 500 лет назад одна маленькая девочка случайно обнаружила нечто. По официальной версии, имел место обман зрения. По народной легенде, космический аппарат внеземного происхождения. Якобы эти пришельцы выстроили вокруг Земли осадное кольцо, не пуская нас дальше Юпитера. В ту эпоху космос необратимо менял людей. Большинство убивал, а выживших наделял сверхъестественными способностями. Среди этих счастливчиков были Иван Кузнецов и Уильям Мбабете. В один прекрасный день они встретились, эти двое и маленькая девочка, опекавшая корабль пришельцев. Кузнецов и Мбабете помогли девочке улететь с земли. Она повезла пришельцев домой. У них погиб пилот, и девочка заменила его. Обещала вернуться через месяц. Не вернулась никогда. Однако ее мать не беспокоилась. Она считала, что с дочкой все в порядке. Вышла замуж за Кузнецова, родила ему двоих сыновей, прожила больше 100 лет, прославилась как биофизик. Уильям Мбабете увез из того же города красавицу Кларису Гордон. Однако спустя 3 года Клариса вернулась домой с дочерью, а Уильям ушел в космос и исчез бесследно. Прошла 1/4 века, случилась очередная техническая революция. Человечество получило двигатели нового поколения и опять полезло в космос. И никакой, заметьте, осады пришельцами, никакой мистики, никакой угрозы и никаких трансформаций. Люди летали с планеты на планету, как на самолете, из города в город. За века исследований мы обнаружили 3 гуманоидные расы, но ни следа той цивилизации, с которой столкнулись Кузнецов, Мбабете. Загадка не разгадана. И вот со дня, когда маленькая девочка улетела на чужом корабле, минуло 500 лет. В комнате дорогого отеля на колонизированной планете встретились трое. Потомок Кузнецова и два потомка Бабетты. Первоклассный навигатор, первоклассный разведчик и первоклассный инквизитор. Вопрос. Так ли случайно произошла наша встреча? Мы с Максом молчали, придавленные грандиозностью замысла. Август лениво налил себе виски. «А я вам отвечу». Он отпил, потом еще. «Случайно. История не повторяется. Это иллюзия. И загадки, на которые нет ответа при жизни загадавших, остаются неразгаданными навсегда. Если ответ и находится, то происходит это абсолютно случайно, не в том месте и не в то время, когда его ожидают. Да и находят его не те люди, поверьте историку, хоть и недоделанному». «Тьфу!» — мрачно сказал Макс и протянул Августу бокал. «Налей мне тоже. Ты часто так с похмелья развлекаешься?» «Когда получается?» Август вернул ему наполненный бокал и отсалютовал своим. «Сам понимаешь, зависит от компании, а она отнюдь не всегда подходящая. Я бы даже сказал, редко когда подходящая». «Ну, за компанию!» И Макс одним глотком опорожнил бокал. Откуда-то донесся мелодичный звон. Макс удивился, и Август поднялся. «Думаю, это наш завтрак». «Точно», — сообразил я. «Это же внутренняя пневмопочта». «А что, официантов уже отменили?» — возмутился Макс. Август на мгновение застыл, а потом с искренним удивлением спросил. «Ты в таком состоянии способен встречаться с незнакомыми людьми?» «Я нет». «Лучше еда в пластиковых коробках, чем всякие сомнительные официанты». Он ушел в кухню, а мы с Максом переглянулись. «Офигеть!» — пробормотал Макс. «Он, сидя на унитазе, не забыл заказать завтрак». «Но вот насчет официантов он прав. Я только сейчас понимаю, что прав. Коробки, да фиг с ними. Все в армии служили, случалось и на сухпайке жить. Я, честно говоря, даже напрягался от мысли, что сейчас припрется чертов официант и начнет тут полтора часа расставлять приборы, да наводить сервировку. При этом он будет смотреть на бухих аристократов, как на дерьмо. Потом еще всем расскажет, что эти принцы не сумели даже снять двух баб, взяли одну на двоих. Этим даже в голову не приходит, что аристократ может, как обычный человек, взять и жениться, и брата пригласить. А что такого-то? Ну ты же понимаешь, им кажется, что у нас все не как у людей». Август принес упаковочную корзину с тремя пакетами под номерами. Сверившись с описанием, выдал каждому паёк. Макс вытряхнул свои коробки прямо на кровать, вскрыл первую, принюхался. Красивое лицо исказилось от отвращения. «Макинби, ты с ума сошел? Это же овсянка!» «А что ты ожидал увидеть?» «Лучшее диетическое средство против алкогольной интоксикации. Полезно для желудка». Макс попытался убить его взглядом. Не вышло. «Ешь давай», — посоветовал Август. «Ты не думай. Британцы пили всегда и пили много, а вот умирали от алкогольных болезней редко. Все потому, что завтракали овсянкой». «Я лучше брошу пить», — простонал Макс. «Брось», — согласился Август. «Я почти не пью. Но овсянку все-таки съешь. А то я подумаю, что ты избалованный нежный мальчик, который армии не видал». «Вот сволочь», — засмеялся Макс и выудил из кучи ложку. «Себя-то взял?» «Разумеется», — кивнул Август. «Тебе хорошо, ты к ней привык». «Да». «В школе каждое утро на завтрак были овсянка и стакан кипяченого молока с пенкой». «Тьфу!» — воскликнул Макс. «Молчи! А то меня сейчас еще раз стошнит». «Я сумел перебороть ненависть к овсянке», — невозмутимо продолжал Август. «Но молоко с тех пор пить не могу. Никакое». Я с интересом изучала содержимое своего пакета. «Так. Кусочек куриной грудки». Салат из помидоров и перепелиных яиц, чай с травами-адаптогенами, пирожок из рисовой муки с яблоком. Отличный выбор. Положим, мне почему-то хотелось соленой рыбы или какого-нибудь моллюска в соусе, но это я смогу заказать и попозже. Август невозмутимо поедал овсянку. Покончив с нею, достал коробку с тостами и джемом. Макс посмотрел на него голодными глазами. «С овсянкой есть главное правило», — сказал Август. «Когда ее ешь, не думай о ней. Думай о чем-нибудь другом. Это просто питательная масса. Не надо концентрироваться на ее вкусе и консистенции». Макс хмыкнул и запустил ложку в кашу. Несколько минут мы провели в молчании. Точно так же, как мои мальчики с овсянкой, я управилась с куриной грудкой, которую терпеть не могла, но никогда в этом не сознавалась. Салат примирил меня с действительностью и душу грел ненадкусанный пока пирожок. Макс затолкал в себя кашу и потянулся за бутылкой. Ну, понятно, такое насилие над психикой надо загладить. К моему удивлению, Август щелкнул ногтем по своему бокалу, мол, и мне тоже. Ну, раз им, то и мне. Макс выполнил безмолвное требование и взвесил на руке вторую коробочку с едой. Взвесил и тревожно посмотрел на Августа. «Тебе понравится», — заверил тот. Макс открыл и издал довольное ворчание. Внутри был сэндвич с острым перцем, тонкими ломтиками копченого мяса и какими-то травами. «С этого и надо было начинать, а то овсянка, овсянка!» «Да на таком фоне я и овсянку бы не заметил!» Макс отхватил здоровый кусок сэндвича, прожевал. «Ну вот, это дело! Оживаю!» «Ваше здоровье!» Он поднял бокал. Сделав глоток, посидел, блаженно закрыв глаза. Потом допил остаток. «Маккенби, ты чудовище!» «В одном ты прав. Овсянка хоть и гадость, но в такое утро рулит. Меня даже тошнить перестало. Ну вот что меня теперь волнует. Этот. Как ты его обозвал? Бабемы? Бабеты? Мбабеты, поправил я. Мбабеты, согласился Макс. Он действительно наш предок? Или есть пространство для фантазии? Только формально, ответил Август, потому что брак между ним и Клариссой Гордон не заключался, и ее дочь юридически только ее дочь без указания отца. По факту я из любопытства сдал кровь на генетический анализ. Сейчас, спустя столько поколений, следов осталось чрезвычайно мало. Но все-таки есть. Проклятие! Посетовал Макс и снова потянулся за бутылкой. Вот так живешь и не знаешь! Август пожал плечами. Не вижу повода расстраиваться. Человек не абы какой. Те документы, которые мне удалось изучить, показывают, Уильям не имел в предках рабов, а по материнской линии даже было два вождя. Понятно, что африканский царек не европейский король, но княжеские крови — это княжеские крови, как ни крути. А с отцовской стороны у него бабушка из племени Масаи, что само по себе хорошо, даже без княжеских кровей. Известно, что в Америку переехали его родители и сразу очень неплохо устроились. То есть Билли жаловался, мол, детство у него прошло на автозаправке, но скромно умалчивал, что заправка была, во-первых, семейная, а во-вторых, не единственная. Кларисса, его невенчанная жена, алименты не получала, но образование ее дочери оплачивали родители Билли. Причем не только колледж, но и очень-очень престижную школу. Старший из внуков Кларисы развернул серьезный бизнес в Африке. Других негров в роду, сколько мне известно, не было. То есть все потомки Кларисы выбирали в партнеры строго белых. Думаю, что это вопрос личной этики, а не расизма, потому что расизм и ксенофобия этой линии не свойственны. Уже после катастрофы Джессика Гордон, прямой потомок Уильяма Мамбетта в шестом поколении, вышла замуж за Бейзила Ванденберга. Их внучка вышла замуж за Адриана Ванденберга, твоего и моего непосредственного предка. Глубоко ж ты копнул, со смешным удивлением и недоумением отметил Макс. Все дело в одной маленькой красной машинке, с улыбкой ответил Август. Я увлекся коллекционированием в раннем детстве. У меня было слишком мало карманных денег, чтобы купить все, что нравилось, поэтому я копил и искал самые лучшие, самые ценные экземпляры. В принципе, почти все модели выпускаются сериями, пусть даже небольшими. А я мечтал о такой, какая существует в единственном экземпляре. Их известно несколько, но красная — одна. Как назло, именно она оказалась самой недоступной и загадочной. Я видел только ее фотографии столетней давности. Она никогда не выставлялась и уж тем более не числилась в аукционных списках, кроме того. Она была символом семейной легенды. А мне было 10 лет, и я почти бредил ею. Я собирал любые сведения, все исторические свидетельства, связанные с этой машинкой прямо или косвенно. Я чуть приподняла бровь и покосилась на Августа. Он ответил улыбкой. «Да-да, твоя Мэри Энн». Когда я углубился в историю достаточно, то понял, что модель цена не только уникальностью. За ней стоит загадка. Я расширил поле поисков, интересуясь уже личностью Ивана Кузнецова, ведь я знал, что эта модель — точная копия его Т-5 Эва. Но чем прославилась та машина, если ее рукодельную копию семейство хранит 5 веков? Я уперся в стену. Все материалы оказались засекречены. Зато я неожиданно узнал, что оригинал тоже сохранился. Эта машина стоит в бункере на глубине 740 метров под современной Москвой. Над бункером выстроен жилой квартал. Доступа в бункер нет. Это решаемая проблема. В конце концов, у меня достанет денег, чтобы выкупить тот участок земли, выстроить для людей новые дома, более комфортные, и отселить их туда, а бункер скрыть. Но нет ясности, кто же собственник машины. Там все очень сложно. На Т-5 Эва летали спецкурьеры Объединенных Вооруженных Сил, но сама эта служба работала под прикрытием частной транспортной компании. ОВС вскоре были расформированы. Кадры и имущество распределены по нескольким ведомствам. Споры по имуществу начались сразу же, а последний удар нанесла катастрофа. После восстановления документации выяснилось, что полными правами собственности на машину не обладает никто. А частичными – 2 федеральных агентства, наследники владельцев той самой частной транспортной компании, плюс наследники Кузнецова, поскольку он успел выплатить около 1/3 стоимости машины. Теоретически, если бы у кого-то в руках оказались права 2 или более сторон, можно было бы подать в суд и выиграть. Права одной стороны я выкупил, остальные не захотели даже разговаривать. Все, кроме потомков Ивана Кузнецова, нынешних Слоников. Я говорил с Алексом Слоником. Он сказал, что никаких документов не сохранилось. Пропала и та моделька. Ничего. Совсем ничего. И тогда я стал кропотливо просеивать всю историю семьи Слоник, чтобы понять, где именно могли потеряться документы, потому что они были не уничтожены. Но куда делись, непонятно. Я даже заподозрил, что Иван Кузнецов мог по каким-то причинам передать документацию на хранение в семью своего партнера Уильяма Мбабетте. И когда я стал искать его потомков, то с изумлением узнал, я и есть его потомок. Причем на сегодняшний день из всех его потомков остались только Макинби и Берки. «Бывает же», — хмыкнул Макс. «Нет, это еще не бывает». «Бывает» случилось много лет спустя. Я уже потерял надежду, почти забыл о детских увлечениях. Зашел как-то в управление полиции на Большом Йорке, хотел подобрать себе оперативника. Меня направили к девушке с очень странным именем. Я увидел ее и опешил. «Макс, тебе сложно даже представить такое противоречие. Младший оперативник на канцелярской работе, в нелепых устаревших очках, с длинными волосами и тапочками хоббита на лацкане. А на столе перед нею стояла та самая пропавшая без вести Мэри Энн». «Господи», — подумал я, — «как Делла оказалась здесь? И надо же! Ведь мы знакомы несколько лет, а я даже не подозревал, что Мэри Энн у нее, при том, что я знал ее девичью фамилию. Я нисколько не мистичный человек, но в ту секунду подумал, наверное, судьба посылает мне какой-то знак». «Я не знаю, с каким именно Алексом Слоником ты разговаривал», — сказал я, — «у нас их 4. И никто из них, собственно, не осведомлен. Документы сохранились, лежат у деда на ранчо. Много чего сохранилось, даже талисман Кузнецова. Считается, что он просто кусок метеорита, не имеющий никаких особенных свойств. Но Крис умеет с ним работать. То ли у Криса проснулись таланты пращура, то ли камушек совсем непростой. Август заинтересованно уставился на меня. И про машину в бункере мы знаем. Крис даже сумел залезть туда. Спускался по ремонтной шахте. Бункер не охраняется. А смысл его охранять, если грабить там нечего? Человек протиснуться еще может, а вытащить что-то оттуда нереально. Там же все хранится в здоровенных боксах. Все оборудование обесточено. Боксы на автономном питании. Там ядерные аккумуляторы. Они еще 1000 лет работать будут. Но, Август, мне очень жаль, тебе не продадут ее. Это семейная реликвия. Крис сам мечтает поднять ее. «У него не хватит денег», — цинично заявил Макс. «Он имеет какое-то юридическое право требовать подъема», — прищурился Август. «То есть он собственник бумаг Кузнецова?» «Собственник — наш отец. Но ему наследство Кузнецова без надобности. Он много раз говорил, что если кому-то из нас интересен этот бумажный хлам, он отдаст. Как отдал мне машинку. Крис очень плотно интересовался темой, и, в общем, переписать документы на него — дело 5 минут. «Ага». Август прищурился, глаза заблестели. Ничего добавить он не успел, потому что Максу надоело быть на периферии обсуждения. Он развалился в своем кресле и развязно пообещал. «Маккинби, не заморачивайся. Когда мы с Делой снова поженимся, получишь ты этот хлам. Я подарю его тебе. Крис, во-первых, не сможет конвертировать бумажки в нечто материальное. А во-вторых, всегда меня слушался. У меня очень больно сжалось сердце». Август глядел на Макса почти с ужасом. «Знаешь, Макс, по-моему, ты только что убил последние шансы воссоединиться с Делой», — сказал он осторожно. «С чего бы это?» — Макс засмеялся. «С того, что Делле вряд ли по сердцу, как ты пытаешься распоряжаться ее наследием». «Ой, да ладно! Я знаю Делу!» — хвастливо заявил Макс. «Она отлично понимает, что ее наследство гроша Ломанова не стоит по сравнению с Бергами. К тому же я все равно не позволю ей тащить в дом арканзасское барахло. Еще не хватало, чтобы наши дети ассоциировали себя с какими-то слониками. Нет уж, мои дети могут быть только Бергами». Я онемела. В наступившей тишине тоненько прозвенел сигнал пневмопочты. «Наверное, это твой заказ пришел», — негромко сказал я Августу. Он поднялся. «Проверю. Постарайтесь тут без меня не ссориться». Август ушел. Я вертела в пальцах бокал с виски, размышляя, смогу ли я бросить его Максу в голову так, чтобы наверняка. Я ни капельки не злилась, нет. То, что я чувствовала, выходило далеко за рамки злости и даже ярости. Пожалуй, это можно назвать ненавистью. «А что? Я разве не прав?» — благодушно осведомился Макс. «Не прав», — кротко ответил я. «Спокойно. Он пьян», — сказал я себе. «Он просто с утра пораньше пьян. Его развезло и понесло. Потом ему будет стыдно». «Нет, не будет. Убила бы. Честное слово. Именно за то, что ему не будет стыдно». «И в чем же я не прав?» — Макс искренне удивился. «В том, что мои дети обязаны быть Бергами? Или в том, что старые бумажки в руках твоей родни — мертвый груз? Дел, ты пойми, вы действительно не решите задачу. А если и решите, она вас разорит. Эти артефакты ценны только для коллекционеров. Ты и Крис — нормальные люди, вам это сумасшествие не свойственно. Думаешь, Крис машину поднять хочет, чтобы любоваться ею? Да он надеется сплавить ее какому-нибудь чокнутому коллекционеру. Так я просто облегчу ему задачу. Ну, даже заплачу сколько-то. Крис получит пусть меньше, чем заплатил бы тот же Маккинби, конкретно за машину, зато гарантированно и без рисков. А то ядерные акумы — штука хорошая, только дело-то не в них, а в боксе. Видал я, как вскрывали такой древний бокс. С виду нормалек, и система работает, только внутри содержимое распалось в пыль. Вот чтобы у вас всех не случилось разочарование, я просто отдам Маккинби его вожделенные бумажки». «Это наши вожделенные бумажки», — поправила я еще более мирно. «Не твои и не его». «Ай!» — Макс отмахнулся. «И твоими они не станут никогда». «Почему это?» «Долго объяснять». «Мы куда-то торопимся?» — я вздохнула. «Макс, ты, наверное, считаешь себя сокровищем. Думаешь, что любая женщина за счастье быть твоей женой пойдет на любые жертвы. Забудет свою семью, свои корни, отдаст тебе все, что попросишь, особенно если она тебе не ровня. Ну как же? Ты ведь принц, снизошел. Женщина обязана быть благодарной тебе». Макс выразительно закатил глаза. «Я так и знал. Не понимая, с чего Маккинби решил, будто ты проницательная. И как ты ухитрилась получить диплом с отличием? Мне невдомек. Ты же 2 с 2 сложить не умеешь. Я не жду от тебя никаких жертв. И твоей семьей вовсе не пренебрегаю. Крис — отличный парень, умный. Вот увидишь, я еще сделаю его сенатором. Просто если я сейчас буду его поддерживать, кое-кто перевозбудится и начнет искать интригу. Интрига на самом деле есть, поэтому я и таюсь. А так, я никогда не говорил, что твоей родне в мой дом путь заказан. Ну, согласись, что нашим детям надо жить историей той семьи, которую они продолжают. Наш первенец будет князем Сонна, бога ради. Пусть он интересуется материнской историей после моей. Никто не говорит, что он вовсе не должен ее знать. Он должен понимать, что это история другой семьи, родственной, но другой. Вон, история его любимого дяди Криса. И вообще, я все это сказал не для тебя. Мне просто надоело, что Маккинби к тебе липнет. О, какой неожиданный поворот сюжета. Я не удержался от насмешки. Макс пожал плечами. Неожиданный он только для тебя. Я уже сказал, проницательности тебе не хватает. Дел, Маккинби – коллекционер, то есть заведомо чокнутый. Причем даже для коллекционера он, мягко говоря, не совсем нормален. У него единственное ограничение – закон. На криминал ради очередной машинки он не пойдет. Но на все до единого легальные меры еще как пойдет, побежит в припрыжку. И пока мы тут болтали, он на полном серьезе размышлял, в каких выражениях предложить тебе выйти за него замуж, потому что ты для него выгодное приобретение. У тебя вожделенная моделька, и у тебя есть доступ к документам оригинала. Тебя возмущает, что я так вольно распоряжаюсь твоим имуществом? Да он то же самое планировал. Только меня ты интересуешь ты, а его твоя машинка. Брак по расчету. Что расчет там шизофренический, никого не волнует. Главное, что он есть. Ты, конечно, согласилась бы, потому что, во-первых, Маккинби умеет убеждать. Во-вторых, ты к нему привыкла. И брак — такое логическое продолжение дружбы. Никто, естественно, не думает, что будет потом. Маккинби, понятно почему. Он свое получит, а там хоть трава не расти. Ты не думаешь, потому что не умеешь. Ты же тактик. Живешь одним днем. Тебе кажется, что его семья к тебе хорошо относится. Не спорю. Хорошо. Пока ты персонал. Стоит тебе посягнуть на святое, на постель наследника, тебя сожрут. Потому что продолжить род Маккинби обязан только с достойной. Его в младенчестве обручили с Джоан Гамильтон. Он покочевряжился, даже на Кэрол Монро женился. Обратила внимание, как быстро развелся? Это дедуля спохватился и применил власть. Мальчику можно бунтовать лишь в известных пределах. И если он вздумает привести тебя в дом, семья живо укажет место и ему, и тебе. В семье никого не волнует, что он любит красные машинки куда больше женщин. Люби. «Но будь любезен, исполни долг». Я молчала, недоверчиво глядя на Макса. А он, видимо, из скепсис только распалялся. «Дел, я и его, и его семейку знаю великолепно. Маккинби, конечно, с виду дадут Бергам 100 очков вперед по части манер. Мы-то никем не притворяемся, какие есть, такие есть. Только у Маккинби под лицемерной чопорной масочкой такие страсти прячутся. Там дедушка». Алчная жестокая акула, которая ради очередной планеты родного сына в жертву принесет и не поморщится. Я-то знаю. Я покосилась на дверь спальни. Август получил заказ и удалился туда. Дверь была прикрыта, но не плотно. По крайней мере, я слышала, как Август шевелится. Надо полагать, что он тоже слышал монолог Макса. Хорошо, что Августа таким не прошибешь. Меня, впрочем, тоже. «Да пусть слушает!» — Макс совершенно верно истолковал мой взгляд. «Может, сделает выводы, не будет ставить и тебя, и себя в дурацкое положение. Я все это могу и в глаза ему повторить». «Вот когда он придет, тогда и продолжишь», — сказал я. Макс фыркнул пренебрежительно и закурил. Я машинально отметила, что тема для него болезненна. Ишь, как глубоко затягивается. Ничем больше его нервозность не выражалась, и это уже само по себе было хреновым признаком. Значит, сознательно прячет эмоции. Можно готовиться к взрыву. Я прикинула траекторию выхода. Увы, Макс загораживал путь. Если я сейчас пересяду, у него включится паранойя. Черт, сколько еще Август будет возиться? Мне уже неуютно без него. Особенно на фоне Макса, которого разносило прямо на глазах. Август, как мысли мои, услышал, тут же появившись на пороге спальни. Был он полностью одет, даже причесан. Бодренько уселся напротив Макса, с любопытством заглянул в свой бокал. «Подлить?» — осведомился Макс, и уголки губ дернулись в намеке на презрительную усмешку. «Лучше дай сигарету», — попросил Август. Если бы он сознался, что хочет Макса, эффект и тот был бы слабее. «Ты не куришь?» — нахмурился Макс. «Все инквизиторы курят», — возразил Август. «Как и хоббиты. Надо же чем-то стимулировать мозг. Кофе и сигареты. Все остальное слишком сильно действует и не всегда в нужном направлении». Ошарашенный Макс протянул ему сигареты. Август осмотрел пачку, нашел описание, одобрительно щелкнул языком. Отлично. Полная крепость. Курить? Так уж настоящие сигареты, верно? И пепельницу, пожалуйста. Вон ту, керамическую. Мой размерчик. Я с подозрением следил за ним. Август прикусил фильтр зубами. Жест уверенного курильщика. Не такого, который от случая к случаю. Красиво прикурил. С аппетитом затянулся. Макс не поленился, сам принес ему пепельницу и сунул под правую руку. «Ты меня удивил», — признался Макс. «Сегодня мое амплуа — удивлять». А ларчик просто открывался. Такая чудовищная алкогольная интоксикация со мной приключилась впервые в жизни. Голова не работает совсем. Вот и приходится подстегивать мозг. А то он решил взять выходной. Может, тебе не стоит усугублять алкогольную интоксикацию никотиновой? — спросил я. — Чепуха, — самонадеянно ответил Август. — Мне удовольствия хочется. — Гляди-ка, ты, оказывается, можешь быть нормальным человеком, — пробормотал Макс. — Ну да. У кого какие критерии нормальности? У сына алкоголички и заядлого курильщика такими служат вредные привычки. И мне ли этому удивляться? Нам это еще на первом курсе разъясняли, перед тем, как раздать сигареты. Потому что разведчик должен быть своим парнем для всех. «Как ты и предположил, я слышал твое выступление», — внезапно сказал Август. «Не все, я толком не прислушивался. Внесу кое-какие уточнения. Меня не обручали в младенчестве. Если ты забыл, Джоан сильно моложе меня, и когда она родилась, я был уже чрезвычайно самостоятельным подростком со своим мнением по любому вопросу. Дедушка Скотт, конечно, очень хочет этого брака. Точно так же, как он хотел брака своей дочери с Виктором Гамильтоном. Причина – Таркс. Скотт до сих пор не может простить пращурам их беспечности, из-за которой Таркс оказался у Гамильтонов. Маккинби ведь первые высадились на той планете, но она показалась некрасивой, и они уступили ее Гамильтону. Позже выяснилось, что Таркс – сокровище, но кусать локти было поздно. Ровно та же история приключилась с Калипсо, титульной планетой Энстона. А Скотт – не акула, нет. Он своеобразный коллекционер, предмет его страсти – планеты. Но идея заполучить Таркс через брак не повстречает одобрения ни у кого из нашей семьи. Точно так же Скотт не вмешивался в мои отношения с Кэрол. У него не было возможности. К тому же, когда я собрался разводиться, он как раз созрел принять Кэрол в семью. Хочешь сказать, он и Деллу принял бы? Август даже не поморщился. Макс, ты застрял в рамках своей парадигмы, а она узка и тесна. Я не скрываю, что хочу заполучить кое-что в собственность. Но путей для решения задачи много больше, чем тебе кажется. Самый простой из них — совладение. У меня есть кое-какие права, у Криса тоже. Цели у нас одинаковые, противоречий и жизненных конфликтов нет. Мы можем позволить себе договор о совместном управлении собственностью. В этом случае у нас двоих повышаются шансы на исполнение мечты. У меня достаточно средств, чтобы поднять машину, но маловато моральных прав ею владеть. Думаю, что спустя несколько лет Крис поймет, насколько обременительно владеть подобным экспонатом и уступит мне свою долю. Но за такую сделку меня не осудит уже никто. Я не отобрал у слоников их реликвию, не вынудил продать свою историю ради покровительства. Более того, возможен и такой вариант, при котором после моей смерти машина вернется к слоникам. Я сомневаюсь, что у меня будут потомки. А если и будут, то вряд ли они разделят мои увлечения. Им не понадобится машина. Но на мой вопрос ты так и не ответил. Не обязан, парировал Август. «О, конечно!» — Макс нехорошо засмеялся. «Ничуть не сомневался, что ты ответишь именно так. Становишься предсказуемым, Маккинби. Очень легко предсказать реакцию, когда она единственно адекватная. Ты напоминаешь мне того студента, который пришел на экзамен неподготовленным и сказал товарищу, вот увидишь, этот проф меня завалит. А когда профессор так и поступил, студент заметил, вы предсказуемы. Я товарищам еще час назад пообещал, что вы поступите именно так». Август потушил окурок и тут же закурил следующую сигарету. Я следила за ним с тревогой. Макс поверил, что Август регулярно покуривает, но я-то знала, что нет. «Слушай», — зашипел Макс, поддавшись вперед, — «я же тебя насквозь вижу. Все, что ты там себе думаешь, для меня открытая книга. Ты мечтаешь приковать Деллу к кровати и оторваться по полной программе. И те наручники ты нарочно оставил на виду, чтобы возбудить». Я разрывалась между двумя желаниями. Закрыть лицо ладонями и прибить Макса. Не насмерть, а чтобы заткнулся хотя бы на время. Какие наручники? Не понял Август. Я рассказала, как утром поддела Макса. Август посмотрел с упреком. Сначала на меня, потом на него. Макс, Делла пошутила. А-а-а, и ты на самом деле трахаешься в пижаме? Нет, просто давно не использую наручники. Грубое удовольствие. Хорошо только в подростковом возрасте. Для взрослых людей существуют куда более утонченные радости. Тот же бандаж. Правда, если наручники доступны даже неумелым подросткам, то связывать женщину все-таки надо уметь. Макс застыл с раскрытым ртом. «Что?» — спросил Август. «Макс, я же учился в классической школе, а потом на гуманитарном факультете. Я ведь не с военного, где только мечтаешь посмотреть на женщин по выходным, а больше никто не загадывает. Я с историко-архивного, и всем тем, о чем ты с замиранием сердца только думаешь, свои 38, я в 18 уже присытился, а ты до сих пор ведешься на детские шутки. Я подозреваю, что ты не только поступал девственником, ты и закончил университет, ни разу не попробовав женщину». Макс побагровел. Я забеспокоилась. Август явно перегибал палку. Как бы чего ни вышло. «Вот что! Маккинби, убирайся!» — приказал Макс. «Чтобы духу твоего через минуту тут не было!» В горле у него клокотало, он побледнел, и эта его бледность заставила меня подобраться. Такая метаморфоза случалась с ним раньше, в период нашего брака. За бледностью обычно следовала вспышка неуправляемой ярости. Потом, после операции, когда Максу удалили опухоль, вспышки прекратились. И вот этой зеленоватой волны, мгновенно заливавшей его лицо, я уже давно не видела. Опять рецидив? Не вопрос. Спокойно и даже удовлетворенно ответил Август. Нам и в самом деле пора. Делла, мы уходим. «Один!» — прорычал Макс. «Ага, уйдет Август один. Держи карман шире». Да и у меня не было ни малейшего желания задерживаться. Я встала. Одновременно со мной вскочил Макс. Глаза у него стали бешеными, руки сжались в кулаки. «Ты никуда не пойдешь!» «Макс!» — вдруг рявкнул Август. «Да так, что я застыла». Макс дернулся, обернулся. Август по-прежнему сидел, а на правой его ладони покоилась пепельница. Та самая тяжеленная керамическая пепельница. «Замри!» — велел Август Максу. «Двинешься, эта штука прилетит тебе в голову». Макс опешил, но возмущаться не спешил. Покосился на меня, снова перевел взгляд на Августа. Август не шутил. У него никогда не было чувства юмора. «Делла», — сказал Август, — «решай сама. Пойдешь или останешься. Я посоветовал бы уйти. Думаю, Бергу нужно несколько часов, чтобы снова сделаться вменяемым. Сейчас он опасен».